Глава 45. Энджи чертыхнулась, пытаясь что-нибудь разглядеть в зеркале через покрытое густой сетью трещин заднее стекло, пока никаких фар сзади не мелькало. «Пристегнись!» — рявкнула она, выворачивая руль и с заносом входя в новый поворот. Дворники бешено метались по залепленному снежной кашей стеклу. Девушка или девочка-подросток, вопрос пока оставался открытым, так дрожала, что руки ее не слушались, и только пыталась вытащить свои бумаги из-под платья. «Сунь ты это в бардачок!» — прикрикнула Энджи, сжав руль и снова сворачивая, стараясь вспомнить, где именно на трелёвочной дороге пропадает прием мобильной сети. Ехать еще далеко, ей нужна помощь, вооруженная поддержка. «Да положи ты чёртовы бумажки в бардачок и пристегнись!» Содержание исписанных листков могло оказаться сущим кладом для расследования. Девушке удалось, наконец, запихать бумаги в бардачок и пристегнуться. «Всё же, как тебя зовут?» Девушка начала плакать. «Никаких имен. «В смысле?» «Он сказал, что у меня больше нет имени. Называл меня...» Голос у нее был хриплым, и она часто замолкала, будто отвыкнув говорить. «Декабрь». «Как?» «Он меня забрал в декабре. Другая была сентябрь. Я думаю, там в бункере были и другие. От них остались следы». «Стоп! То есть были и другие женщины? Он давал им имена по месяцам, когда похищал?» Девушка закивала и начала всхлипывать. «А где он тебя нашел?» Машину занесло. Чёрт. Энджи сняла ногу с педали акселератора, Субару пошла юзом, и они едва не слетели с дороги. Энджи поспешно крутнула руль. Внизу лежала река, значит, петлю дороги. Они уже одолели, и впереди участок, идущий параллельно на Амиш. Энджи примерно сориентировалась, куда их занесло, немного выше водопада. Она часто посматривала в зеркало заднего вида, и в какой-то момент внутри у нее все оборвалось. Немного размытые туманом, огни приближались. Передние фары и автомобильные прожекторы на крыше. Dodge Ram. Пикап быстро нагонял Субару, съедая разделявшее их расстояние. С перехваченным горлом Энджи давила на газ, но Dodge был быстрее и стремительно увеличивался в размерах, точно вырастая, пока она бешено петляла по скользкой разбитой дороге. Она не сомневалась, что люди в пикапе убьют и ее, и эту девушку. Ее охватило отчаяние, помощь далеко, и самим им не спастись. Параллельно Паларина думала о деле, которое вел Хольгерсон, возможная связь с Ситехом, служба доставки, грузовые мерседесы, комбинезоны, переделанный грузовой контейнер на участке Акселя, декабрь. Девушка сказала, что ее забрали в декабре. «А ты не Аннелиза ли Йенсен случаем?» Огни сзади вдруг стали огромными в тумане. Колеса Субару снова заскользили, и Паларина почувствовала, как включился полный привод, но продолжала давить на газ, и они неслись по горному серпантину, петлявшему вдоль отвесного обрыва. Внизу бурлила своенравная Наамиш. Девушка кивнула. Пульс у Энджи частил, но у нее вдруг словно выросли крылья. «Так ты что, почти целый год там просидела? Он забрал тебя с автобусной остановки возле кампуса после того, как ты поссорилась с бойфрендом!» Девушка кивала, тихо поскуливая. Слезы текли по щекам, тело конвульсивно вздрагивало. «Господи, да она же умрет, если ее не согреть и не отвезти в больницу!» Энджи включила печку на полную мощность. «Сзади лежит куртка!» Короткий дождевик Хольгерсона. Сердце у Паларина сжалось при мысли о бывшем напарнике, о стреле, торчащей из его шеи. «Дотянись и надень! Шапка тоже должна там где-то быть!» Девушка извернулась под ремнем безопасности и потянулась к заднему сиденью. Машину трясло, но Аннелиза успела схватить одежду и натянула шапку, а потом накрылась черной курткой Хольгерсона. От куртки слабо повеяло сигаретным дымом, и у Энджи слезы навернулись на глаза. «А кто тебя забрал? Ты его имя хоть раз слышала? Аксель? Уоллес? Или Бо? Может, Джоуи?» В машину сзади ударила пуля. Чёрт, погоня приближалась. Из доджа снова начали стрелять. Новая пуля окончательно выбила заднее стекло, осколками засыпало сиденье. В машине сразу стало очень холодно. Энджи, не сбавляя скорости, вошла в поворот. Пикап нагнал Субару и шел метрах в 50. Энджи отчетливо видела крупные серебристые буквы «РАМ». Из пассажирского окна показалась рука с пистолетом, затем голова в красной балаклаве, плечо. Человек выстрелил. Заднее колесо кросс-трека лопнуло, будто взорвалось. Энджи ахнула, Аннелиза закричала. Машину закрутило на дороге. Паларина слышала только треск ломаемого кустарника, затем они налетели на дерево, еще на одно, на скалу, и, наконец, замерли на краю обрыва. Энджи зажмурилась и прикрыла голову руками, когда машина сорвалась и покатилась по склону. На обратной стороне век сменяли друг друга зеленые и черные вспышки. Слышался только отвратительный хруст мнущегося металла и пронзительные крики Аннелизы. От падения в реку их спасло старое дерево, росшее у огромного валуна. Сверху на Субару упал сломанный сук, и наступила тишина. Тяжело дыша, Энджи краем сознания узнавала запахи сосновой хвои, мокрой земли, бензина, металла и автомобильного масла. Во рту и горле появился вкус крови. Рядом громко шумела река. Оглушенная, она попыталась собраться с мыслями. Кровь из ссадины на голове затекала в глаз. Острая боль вдруг пронзила левую ногу. Энджи через силу повернула голову. Девушка, пристегнутая на пассажирском сиденье, смотрела вперед широко раскрытыми глазами и не двигалась. Из уха сочилась струйка крови. «Аннелиза!» — громким шепотом позвала Энджи. Ее вдруг охватил страх. «Аннелиза!» Ответа не было. У Энджи упало сердце. Но девушка повернула голову и уставилась на нее. Сердце у Паларина сорвалось в бешеный галоп, будто пытаясь вырваться из груди. «Ты ушиблась?» — спросила она. «Сильно? Можешь отстегнуть ремень?» Аннелиза двинула руками, как зомби, и молча отстегнула ремень безопасности. Энджи сделала то же самое. Выбравшись через разбитое окно, она обошла Субару. Машина уткнулась в валун и высокий пень давно рухнувшего старого дерева. Чуть ниже скала выдавалась вперед козырьком, а дальше начинался отвесный обрыв к реке, которая катила свои зеленые воды, перевитые белой пеной. С неба летели снежинки. На склоне, среди деревьев, послышались голоса и заметался луч фонарика. «Тссс», — сказала она, помогая Аннелизе Йенсен выбраться через вылетевшее лобовое стекло. «Ничего не говори», — сказала она, подавая ей куртку Хольгерсона. «Надевай». Энджи не хотела, чтобы преследователи поняли, они обе живы. Дрожа как птичка, Аннелиза вздрогнула, когда ее босые ноги погрузились в снег, откуда торчали сосновые иглы. Тонкое снежное покрывало не скрывало острых камушков, усеивавших землю. Пока Аннелиза натягивала куртку, Энджи могла дотянуться до спортивной сумки, лежавшей на заднем сиденье, и с трудом протащила ее через смятое окно. «Спускайся на уступ», — быстро прошептала она. «Я попытаюсь найти тебе кроссовки». Энджи всегда брала с собой в поездку спортивную обувь. «Давай, в темпе, я тебе догоню». Аннелиза мялась на месте, явно не желая уходить. «Марш!» — прошипела Энджи. Мужские голоса зазвучали громче, и новые лучи фонарей протыкали туман между деревьев. По лесу шли несколько человек. Вооруженные охотники, выследившие их, как раненого зверя. Аннелиза, словно очнувшись, опустилась на пятую точку и начала осторожно съезжать к уступу. Энджи нашла кроссовки и перчатки, а еще батончик гранолы. Перчатки и гранолу она затолкала в карман, где лежал пистолет Хольгерсона. Помимо этого, у нее был только нож в заднем кармане джинсов. Энджи нашарила в машине навигатор и убедилась, что телефон при ней. Мобильный оказался крепким, но приема по-прежнему не было. А вдруг издали донесся собачий лай и звяканье колокольчика на ошейнике. «Блин, ну вот только этого!» Паларина вспомнила свист, который они с Клэр слышали в роще, лежа на мягком мху после того, как в них выпустили несколько стрел. Неужели Такер? Значит, среди преследователей Бадж? Или это другая собака? Энджи заторопилась вслед за Аннелизой. Сердце тяжело колотилось в груди. «Вот», — прошептала она, нагнав девушку, — «надевай перчатки и кроссовки». Пока Аннелиза обувалась, превозмогая бившую ее дрожь, Энджи оглядывала лесистый склон и прислушивалась. Собака взлаивала. Мужской голос кричал что-то ободряющее. Паларина поглядела влево, затем вправо. Всюду отвесный обрыв до самой воды. Им нипочём не уйти быстро. Забираться обратно на трелёвочную дорогу, прячась среди стволов, исключено. К тому же мужчины преследовали их с собакой. Если пес обучен идти по следу, он возьмет его от кросс-трека. Аннелиза пахла «мама, не горюй». Это готовое самоубийство. Энджи поглядела вниз на бурную зеленую воду. Если попытаться переплыть реку по диагонали, есть шанс выбраться на берег и найти там помощь. Но на Амиш питают ледники. Температура воды в реке чуть выше нуля. Гипотермия может развиться быстро и лишить их способности даже держаться на воде. У Аннелизы, наверное, и так переохлаждение. На ее теле не осталось ни унции жира. Пес вдруг залаял часто, как бладхаунд. Мужчины восторженно завопили. Лучи заметались в тумане. Собака взяла след. Погоня приближалась. Энджи взяла Аннелизу за руку и подошла на самый край уступа, нависавшего над рекой. «Куда вы? Что вы делаете?» Девушка отодвинулась, стуча зубами. У Энджи сжалось сердце при мысли о том, что эту беднягу похитили, держали пленницей, насиловали. Нет, об этом думать нельзя. Грамотно расставляй приоритеты. Сейчас важнее всего выжить. Если она и сможет сделать что-то для Хольгерсона, так это спасти Аннелизу Йенсен, которую тот и не надеялся найти живой. Она сделает это в память о Хольгерсоне, чтобы его смерть была не напрасной. Теперь ее долг, чтобы потерпевшая действительно перешла в категорию выживших. Она вернет Аннелизу домой. Энджи коснулась грязной щеки девушки. «Аннелиза, погляди мне в глаза. Слушай меня. Я отвезу тебя к родителям. Я сделаю для этого все. Ты еще не знаешь, но мама и папа не переставали тебя искать. Они каждую минуту ждут, что ты вот-вот войдешь в дверь. И ты сейчас наберешься мужества и все сделаешь как надо. Мой коллега Кьель Хольгерсон приехал сюда ради тебя», — добавила Паларина, немного покривив душой, чтобы придать гибели напарника смысл и значимость. «Он разыскивал человека, который тебя похитил. Собирался отвезти тебя домой. Мы должны это сделать ради него. Ради тебя. Ради твоих родителей. Во что бы то ни стало, надо попытаться». Энджи подумала о Хольгерсоне и глубоко вздохнула, сдерживая слезы. «Ну же! Река — единственное спасение». Собака лаяла совсем близко. До воды футов 20 и близкое каменистое дно. И густой туман, окутывающий противоположный берег. Это наш единственный шанс. Сзади грохнул выстрел. Сердце Энджи сделало перебой. «Все, прыгаем. Готово?» Аннелиза молча глядела на воду расширенными глазами. Она уже не плакала. Энджи узнала эту безучастность от шока. «Слушай, надо прыгать. Больше надежды нет». Аннелиза отшатнулась и покачала головой. Энджи крепко схватила ее за запястье и притянула к себе. «Если не прыгнем, нас точно убьют, поняла? Вот, я тебя крепко держу». «Я не умею плавать». «Вот же так перетак». «Все нормально. Это ничего». Новый выстрел. Пуля врезалась в дерево рядом. В воздух брызнули кусочки коры. Человек закричал, заметив Энджи и Аннелизу. «Вон они, внизу! Попались!» Энджи прыгнула, дернув девушку за собой, и услышала крик Аннелизы, когда они камнем пролетели по воздуху.